Сун Мина окутало неприятное чувство, и он развернул черный гром. Он совершил скачок в пространстве и, появившись в другом месте, он увидел, как там, где он только что стоял, произошел взрыв. Что же это за ци? Для него все еще было трудно понять, что за ци использует противник, увидев ее всего один раз. Такое станет возможным только если он полностью очистит разум. Несмотря на весь опыт Сун Мина определяет неизвестные ци, он пока что плохо. Он не очень быстрый. В этом Сун Мин был уверен. Он точно быстрее. Это придало ему уверенности, и он снова замахнулся. Молнии наполнили все пространство. В воздухе ощущалось превосходство Сун Мина. Он поднял обе руки. Повелитель крови провел ладонями и остановил их перед собой. Следуя движениями его рук, появилась красная волна, не давшая атаке Сун Мина подобраться слишком близко. «Место не самое удачное», – пробормотал повелитель крови. Как он и говорил, из-за того, что они находились в просторном месте, его сила распространилась очень далеко и, соответственно, не смогла нанести удар, в итоге просто остановив удар. Атака Сун Мина осела, а находящиеся вокруг здания начали разрушаться. Он проигнорировал это и выполнил очередной скачок в пространстве, до сих пор не поняв, что за ци использует его враг. Единственное, что он знал, его ци не так проста, как кажется на первый взгляд. Хотя он и начинает действовать немного с запозданием, ему удается разорвать пространство и отразить атаку Сун Мина. Его ци была сильная и обладала разрушительными свойствами. «Смотри», — сказал поднявшийся в воздух повелитель крови. Он поднял палец и указал вниз. Под ними шел бой. Члены Кровавого Союза никак не могли остановить Яну и Черного Дракона. Маги читали заклинания, но они не пробивали защиту Яны. Кровавый Союз терпит поражение. Ну, на самом деле, им недолго осталось. Так что если твои дружки объединятся с тобой, то вы сможете легко разобраться со мной. Что думаешь? Вместо ответа Сун Мин начал действовать. Увидев это, повелитель крови рассмеялся. Он сказал правду: если Сун Мину помогут Яна и Черный Дракон, то он быстро справится с повелителем крови. Но Сун Мин не думал идти на такие ухищрения. Он хотел собственноручно разобраться с повелителем крови, здесь и сейчас, хотел, чтобы тот понял, что столкнулся с настоящим мастером, и признал свое поражение. Любой мастер мечтал о таком. Сколько бы времени ни проходило, всегда можно стать лучше, чем ты есть на данный момент. Повелитель крови знал об этом лучше, чем кто бы то ни было. 700 лет. 700 лет он развивал свою ци. Даже когда он стал вампиром, он предпочитал тренироваться, а не находиться в окружении Джиниеллы. Но теперь идти дальше было некуда. Он достиг своего предела, и сколько бы времени ни уделял тренировкам, стать лучше у него не получалось. Прошло несколько столетий, и застывшая на одном месте ци стала для него скорее ядом. Как бы он ни старался, конца видно не было. Но даже при этом отказываться от тренировок не хотелось. Лучше уж умереть в бою, чем самому свести счеты с жизнью. Ему казалось, что так будет лучше. Да, все это. С лица повелителя крови пропала улыбка, а вместе с этим в его теле поднялось еще больше силы. Почувствовав это, Сун Мин нахмурился. Все, что есть в тебе. Повелитель крови стал невидим. Даже Сун Мин не мог его увидеть, из-за чего ему приходилось ощущать местоположение противника по присутствию. Он замахнулся копьем и смог избежать приближения повелителя крови, но его тело, больше напоминавшее теперь духа, продолжило движение по назначенной траектории. Его движения не были быстрыми, но ощущались как-то странно, и в итоге серия атак ударила его по защите, заставив немного отступить назад и выкинуть вперед копье. Техника девяти драконов накрыла повелителя крови, но он не отступал. Его действия не имели большого эффекта, но он активно продолжал использовать ци. Он отвел руки назад, изогнув их в странной позе. Техника девяти драконов пробила защиту повелителя крови, оставив след на его ладонях. Он не обратил внимания на разбитую защиту и двинулся вперед. Сун Мин не стал уступать ему и тоже помчался навстречу. В ци повелителя крови не было ничего из ряда вон выходящего, но при этом она была невероятно сильна. Девять драконов разорвались, и он вернулся к исходной технике. В копье начали поступать неигунные силы нелюдя, превращая оружие в молнию. Но даже увидев это, повелитель крови уклоняться не стал. Окружившая его тело защита стала еще сильнее. Он сам стал ослепительным светом и помчался навстречу молнии. Повелитель крови расставил руки, и их накрыла тень. Молния его кусала, оставляя следы на ладонях, но он все же смог коснуться груди Сунмина и оттолкнуть его назад. Тот применил технику разворота и вернулся обратно, затем последовали шаги, которые дополнили его ци. С помощью этих действий он смог взять контроль в свои руки. «Ну же!» – процедил повелитель крови сквозь зубы. Он пошатнулся и замахнулся кулаком. Один сильный удар пошатнул пространство, первым делом разбив двухэтапное нежелательное влияние, раскрытое Сунмином. Следующим движением повелитель крови ударил по другой стороне, разрушив защиту. «Знаешь, а он не так плох, как казалось сначала», — усмехнулся Хаджу. Сунмин был с ним согласен. В этот момент повелитель крови в очередной раз замахнулся. Он стал и правда достойным противнику Сунмину, а все потому, что тот не знал ни ци, которую он использовал, ни то, каким он человеком был 700 лет назад. Сейчас он выделялся на фоне всех других противников. Даже король копий, который более искусно владел копьем, чем Сунмин, не дотягивал до уровня повелителя крови. Король копий превосходил по технике использования ци, но во всем остальном уступал Сунмину, а с повелителем крови все было иначе. Хотя его ци и выглядела просто, но на деле она не давала Сунмину возможности передохнуть. Он не просто обладал большой силой, он имел представление о небытие, из-за чего его тело находилось на совершенно другом уровне. Будь сейчас не день, а ночь, Сунмин ни за что бы не смог одержать верх над повелителем крови, а в полнолуние он бы и вовсе проиграл. Поэтому Сунмин никак не мог понять, почему повелитель крови, обладая настолько большим потенциалом, не смог стать еще сильнее, ведь у него было целых 700 лет на развитие. По ощущениям Сунмина, повелитель крови был чуточку сильнее, чем Мусин в сражении с Ян Ильчоном, но до уровня последнего не дотягивал. Ему не хватало способностей, неужели из-за этого 700 лет тренировок не дали свои плоды? Сунмин вспомнил сумасшедшего дьявола, которому до самой смерти не удалось добраться до границ превосходства. А затем он вспомнил тех, кто обладал талантом, и все же перешагнул границу. Предел, будто полоса, дальше которой уйти невозможно. Ким Джон Хён назвал этот мир площадкой для экспериментов. Он прекрасно понимал, о чем идет речь. Этот мир притягивал существ из всех других измерений. Он был создан с целью объединить различные магии в одну. И эта площадка для экспериментов открывалась и закрывалась уже несколько раз. Достигнув полного превосходства, можно освободиться от этого мира. Пожиратель сказал, что это произошло и с Ян Ильчоном. Это слишком. В итоге у каждого, находящегося в этом мире, имеется свой заранее предустановленный предел. Хотя иногда и встречаются такие исключения, как Хаджу и Ян Ильчон, но большинство все же не может приступить через предел. Например, как это случилось с сумасшедшим дьяволом, не достигшего границ превосходства, или повелителем крови, который за 700 лет не смог догнать Ян Ильчона. «А что насчет меня?» – внезапно подумал Сунмин. Он уничтожил пожирателя и освободился от судьбы. Вместе с этим он получил силу нелюдя, доставшуюся ему от Хаджу, который был исключением, и унаследовал силы учителя. Благодаря этому Сунмин получил больше сил, чем ему было положено. Он вспомнил, как Ян Ильчон говорил, что Сунмин должен делать все в своем стиле. Пускай повелитель крови и обладал ци, которой было больше 700 лет, но все это лишь громкие слова. Повелитель крови подобрался близко к Сунмину. В современности не было места настолько древней ци. Сунмин начал поднимать силу нелюдя. Повелитель крови направил в него руки, горящие алым светом. Сила нелюдя покрыла все копья. Когда Сунмин впервые сразился с королем копий по пути в Харас, ему не удалось открыть эту ци. Она больше всего подходила ему, но при этом больше всего конфликтовала с его телом. Бесконечность копья девяти небес. Ци, которую преподала ему Ви Джихюн, и которую дополнил учитель. Пускай сам он и не идеален, но эта ци была превосходна, ведь к ней приложил руку сам Ян Ильчон. Пространство исказилось и вокруг появился фиолетовый дым. Глава 362, Кровавый Союз 4. Повелитель крови словно окаменел. Он огляделся вокруг, почувствовав опасность. Это ци, он впервые испытывал на себе подобную ци, из-за чего не мог не удивиться. Где я? Когда он увидел на острие копья Сунмина фиолетовые молнии, пространство сотряслось. Он провел перед собой рукой, ее было видно. Повелитель крови не ощущал никакого дискомфорта в движении. Он прислушался, но ничего не было слышно. Ни криков, ни ударов оружия. Затем он раскрыл рот и издал звук. Он точно произнес что-то, но ничего не услышал. Это больше похоже на магию, чем на ци. На такое не способны даже могущественные нелюди. Что-то подобное могли сделать либо бессмертные чистокровные вампиры, либо Джувон. Да и в своем уме никто не станет вытворять такое. Мысли повелителя крови в какой-то степени были правдивы. Но если бы Сун Мин не мог справиться с таким, то Ви Джи Хюн даже не стала бы объяснять ему азов никакой техники. Это была техника Хван, которая обычно раскрывалась с помощью смешения магии и внушения. Она была куда больше, чем обычная ци. Понявший это, Ян Ильчон передал знания о ней своему ученику. Сун Мин наблюдал за бродящим в дыму повелителем крови. Он использовал технику Хван 10 лет назад в битве с королем копий, и с тех пор больше не прикасался к ней. В тот раз она вызвала страшную головную боль, такую, что в итоге он не смог выдержать ци и произошел взрыв силы нелюдя. Но не сейчас, головной боли не было, сознание наоборот было более ясным, чем обычно, а тело легким. Сердце не колотилось с безумной скоростью от беспокойства, перед глазами он видел ясную картинку. В отличие от прошлого, когда он ощущал тяжесть, сейчас использование техники Хван вызывало у него только положительные эмоции. Это служило доказательством тому, что тело Сун Мина окончательно изменилось. Применяя технику Хван, находящаяся в нем сила нелюдя наполняла собой пространство вокруг. «Как хорошо», – пробормотал Хаджу. Точно так же, как Сун Мин чувствовал спокойствие, находясь в пространстве, наполненном силой нелюдя, так и Хаджу был доволен происходящим. Повелитель крови поднял обе руки. Красный свет окутал его ладони, собираясь разорвать технику Сун Мина, но прежде, чем он успел что-либо сделать, противник начал действовать. Ничего не было слышно. Это пространство как бы находилось под защитой. Никто извне не мог повлиять на него, и для того, чтобы повелитель крови смог сбежать, ему нужно лично разломить пространство изнутри. Сун Мин не думал, что это станет простым заданием для его противника. Он приложил такие усилия, чтобы затащить его туда, так что позволить сбежать ему он не мог. Повелитель крови пошатнулся. Вместе, куда он только что смотрел, внезапно появилось копье и нанесло удар. Еще бы немного и он бы не смог избежать атаки. Острие прошло совсем рядом с головой, разрушив защитную оболочку. Повелитель крови вытянул вперед руку, собираясь схватиться за копье, возвращающееся обратно, но как только он коснулся его, оно превратилось в дым и исчезло. Повелитель крови почувствовал опасность и создал еще более сильную защиту. Дым превратился в десятки лезвий ножа. Повелитель крови увидел их и отступил назад. Но это был не конец. Скопление дыма задрожало, а внутри показалось мерцание света. Ох, вздохнул повелитель крови, но Сун Мин все еще не мог его слышать. Действительно смертельная ци. В месте, которого на самом деле не существовало, в него целилось 5 лезвий ножа. Повелитель крови рассмеялся и сделал переворот, с которым красная аура распространилась по всем сторонам. Атака, направленная на него, остановилась, а красная аура, окружавшая его, стало еще более насыщенного цвета. Повелитель крови заскрипел зубами. Он не верил в то, что сейчас происходило. Ему казалось, что раскрывающаяся перед ним ци совсем не похожа на настоящую, но при этом она была абсолютно реальной. Он удивился тому, что ци можно раскрыть подобным образом. Это возможно благодаря силе нелюдя. Повелитель крови цокнул языком, ощущая даже некоторое удовлетворение. Но ведь это не конец. Да, он хотел знать все, на что способен Сун Мин, и протянул руки навстречу его новой атаке. Что в этот раз? Повелитель крови повел рукой. Красная аура вокруг него задрожала. Сейчас Сун Мин использовал другую технику. Повелитель крови почувствовал тяжесть в ногах и заскрипел зубами. Он задействовал все свои силы, которые копил в течение сотен лет. Красный свет взорвался, а за повелителем крови появилась алая волна. Вместе со взрывом разрушилась и его защита, а его правую руку оторвало. Техника Хван прогремела как гром среди ясного неба, и повелитель крови увидел перед собой Сун Мина, сжимающего копье. Настало время действовать напрямую. Повелитель крови смотрел на своего противника. Его глаза наполнились кровью, он сделал шаг вперед и побежал. Сун Мин протянул в его сторону копье. Пространство задрожало, словно было миражом. Он совершенно точно бежал, но расстояние между ними не сокращалось. Проблема была в самом этом пространстве. Начав сражаться в нем, приходилось понести слишком большие наказания. Отличная ци, но вот против Джиниэллы не поможет, повелитель крови был в этом уверен. Даже ци такого уровня не способна взять королеву вампиров. Понимание этого, уже большое достижение, но важнее сейчас другое. Повелитель крови раскрыл рот и заревел. Его крик прорвался сквозь пространство и заставил Сунмина замереть. Повелитель крови не чистокровный вампир. 700 лет назад он был человеком, воином. Сейчас уже никто об этом не знает, но раньше он был известен как кровавый демон Джухвибек, и о нем слышал абсолютно каждый, кто жил в то время. На тот момент он владел выдающимися техниками, и никто не смел ему перечить. Он не был жадным до силы, быстро учился ци, но не жадничал. Ради тренировок он даже обошел целый свет. Тогда он подумал, что их встреча была случайной, но сейчас он знал, что это был план Джиниеллы. Она видела будущее и неспешно шла к нему, преградив ради его достижения дорогу Джухвибеку. Его подкупил детский вид Джемини, и в итоге он протянул ей руку. Хотя обе они и выглядели пугающе, но уже тогда Джиниелла знала, каким будет его ответ на предложение стать вампиром. Но все это казалось тогда неважным, ведь им овладело любопытство. Он прожил все свои годы в одиночестве, а теперь мог наслаждаться жизнью с двумя прекрасными девушками. Ему нравилось путешествовать по миру не одному, а вместе с кем-то. Они посещали те места, где он уже бывал, но из-за того, что с ними был ребенок, мир ощущался иначе. Он прекрасно знал, что обе они – монстры, вампиры, пьющие человеческую кровь, но даже несмотря на это он не испытывал к ним отвращения. Так что в итоге перед ним встал выбор. Тогда Джиниелла и Джемини не были так сильны, но будучи чистокровными вампирами привлекали внимание другой нежити, которая хотела ими полакомиться. Он стал для них двоих приемным отцом и по ночам защищал их от нападок других монстров. Его это совсем не беспокоило, даже наоборот нравилось, и этого оказалось достаточно. Джухвибеку нужна была семья, что избавило бы его от одиночества, а Джиниелла и Джемини нуждались в защитнике, который не оставит их в беде. Когда он впервые услышал просьбу стать вампиром, то просто рассмеялся. Но затем он увидел улыбки двух девушек, которым было невозможно отказать. В итоге он стал вампиром, а сегодня он умрет. Сегодня закончится его жизнь длиною в 700 лет, и он не мог позволить себе умереть напрасно. Он не увидел предела ци, но понимал, что уже ничего не сделаешь, и остается только умереть. Так что перед смертью нужно хотя бы уничтожить это пространство. Расстояние между ними все никак не уменьшалось. Соответственно, он не мог остановить и атаку, направленную в его сторону. Повелитель крови начал медленно двигать руками. Окружавшая его красная аура остановилась и затряслась. Он протянул руки и начал бить пространство, а аура помогала ему в этом. В этот раз он вложил в удары еще больше силы. Повелитель крови уже понял, с чем имеет дело, и убедился в том, что ци Сунмина не принесет вреда Джиниелле. Значит, смотреть больше ни на что. Он собирается разрушить пространство, предупредил Сунмина Хаджу. Сила нелюдя задрожала. Несмотря на то, что они находились в пространстве, созданном техникой Хван, повелитель крови все еще не сдавался. А это значит, что у него достаточно сил. Сунмин повел копьем и пространство наполнилось фиолетовым дымом и молниями. 10 000 молний, произнес он, едва шевеля губами. Поступающая в пространство сила нелюдя тут же превращалась в молнии. Повелитель крови посмотрел на надвигающуюся на него атаку и осознал, что избежать ее не сможет. Значит, оставался всего один выход – столкнуться с ней и выдержать ее. Окружающая его красная аура поменяла форму, и за его спиной появились две руки. Они начали следовать за его движениями, и в итоге ему удалось разбить технику. 10 000 молний разделились напополам и обошли его по сторонам, а он так и остался стоять, ничуть не поколебимый. Защита потрескалась, но он устоял. Он был вампиром, прожившим несколько сотен лет, и он не мог настолько легко умереть. Сунмин снова повел копьем и вокруг вновь засверкали молнии. Но это произошло не сразу, и повелитель крови воспользовался моментом. Две красные руки, находившиеся за его спиной, начали движение, хватаясь за пространство. По идее такого не должно было произойти, но повелителю крови удалось каким-то образом ухватиться за стенки. В итоге в пространстве начал образовываться раскол. Сунмин почувствовал, что у него не получится уничтожить здесь повелителя крови. Тот выставил вперед руки, резко ударив пространство. Невидимая сила накрыла парня. Сила нелюдя начала рассыпаться, но Сунмин не перешел в оборону и продолжил атаку. Повелитель крови начал слабеть. Фиолетовых молний становилось все больше, они сверкали на конце копья, а затем накрыли противника. Уголки губ повелителя крови поднялись. Он впервые за долгое время сражался по-настоящему. Техника Хван окончательно разрушилась, и мир вернулся к исходному состоянию. Сун Мин собрал силу нелюдя и сконцентрировал ее на конце копья, совершив очередную атаку. Раздался такой грохот, будто небо начал рушиться. Повелитель крови почувствовал, что в этот раз он бессилен. Возможно, в этот раз повелитель крови вспомнил улыбку Джиниеллы. Вспомнил, как она просила его, называя отцом. Повелитель крови не мог отказать ей. «Я так хотел, чтобы меня назвали отцом, но его никто не называл так вот уже несколько сотен лет». Размышляя о своем, он поднял обе руки. За его спиной появилась красная тень, которая разрослась вокруг. «Опасно, как для меня, так и для них». Он не собирался убегать. Сун Мин дошел до предела и создал столько молний, сколько только мог. Сотворение мира. Пространство вокруг ярко засияло. Глава 363. Кровавый союз В. Новый мир открывался прямо перед повелителем крови. Он не пытался понять льющуюся из Сун Мина силу, он просто не мог ее понять, и ему оставалось лишь принять ее. Сейчас он даже не может уклониться от надвигающейся на него энергии, но это, наоборот, не давало повелителю крови расслабиться. Раз уж нет путей отступления, то нужно держаться. Осознав безысходность ситуации, повелитель крови тихонько рассмеялся. Сила Сун Мина накрыла его, и теперь каждое его движение оставляло след в пространстве. Рядом с ним раздался взрыв, и сразу после него начало раскрываться другое пространство. Сейчас Сун Мин использовал ту же технику, что позволило ему уничтожить Владера, но в этот раз он выполнял ее куда четче. «Смотри внимательно!» Повелитель крови распахнул глаза. Хотя Джиниеллы здесь и не было, она могла наблюдать за происходящим через него. «Интересно, как она на это среагирует?» Задумался он. Он протянул руки к расколу, и в этот момент снова засверкали молнии, раскромсав его ладонь. Защита пошатнулась. Ему стало плохо, и он предположил, что пострадали внутренние органы. Но он не обращал на это внимания и шел вперед. «Отступать назад нельзя, только вперед, и никуда больше», — повторял он сам себе. Повелитель крови весь дрожал, но упорно шел вперед. Шары света коснулись его, но кожа их не ощутила. Не было даже никакой боли. Он просто чувствовал тепло и ничего более. Повелитель крови улыбнулся и посмотрел на свои руки, на которых проявились вены. Он ухватился за шар света и сжал его в кулаке. «А-а!» — закричал он. Его без остановки прошибали молнии, пробивая защиту. Рот вампира наполнился кровью, но он разрывал шар, прочищая себе путь вперед. «Боже!» — удивился Хаджу, увидев, что творит повелитель крови. Сун Мин же скорее испытывал страх, нежели удивление. Вариация Ци, которую он сейчас использовал, была сильнее всех среди черных молний. Конечно, она все же не дотягивала до уровня Ян Ильчона, но она смогла уничтожить даже бессмертного Владера. А повелитель крови не то, что выдерживает ее, он рвет свет голыми руками. Сун Мин вложил еще больше сил в копье. Повелитель крови затрясся чуть сильнее, но отступать все же не стал. В итоге он окончательно разорвал свет, который должен был нести за собой смертельную опасность. Агрх! Из его рта полилась кровь. Несмотря на то, что сейчас был день, убить вампира все же не так просто. Как только повелитель крови разорвал свет, все его внешние и внутренние ранения быстро восстановились. Он проглотил остатки крови, скопившиеся во рту, и повернулся к Сун Мину. Тот, нахмурившись, сжимал в руке копье. Он начал поднимать погоню с намерением убить, но повелитель крови больше и не думал уклоняться, он доверился своей восстановившейся защите и взмахнул руками. Пока он готовился к атаке, Сун Мин двигался в его сторону. Он применил технику разворота и бесследный шаг, а затем превратился в молнию и напал на повелителя крови, но его защита была слишком сильна. Все раны на теле вампира моментально затягивались. «Что же делать?» – задумался Сун Мин. Он замахнулся на ходу копьем. Повелитель крови не замечал этого, но острие целилось прямо ему в голову. Он интуитивно уклонился от атаки. Поскольку оба они не люди, у них хорошо было развито чутье. Глаза повелителя крови забегали из стороны в сторону. Он понял, какая атака надвигается на него, и замахнулся обеими руками. Черный дракон разделался с воинами и поднялся наверх, посмотреть, что происходит. Рядом с ним была нахмурившаяся Яна. Им обоим хотелось бы вмешаться, но они этого не делали, помня о просьбе Сун Мина. «Что собираешься делать?» – спросил Хаджу. Повелитель крови поднял руки. Он хотел схватить Сун Мина, но у него ничего не вышло, и он пропустил атаку, которая попала прямиком ему в голову, но не пробила ее. «Тебе будет сложно победить его, используя твои обычные ци», — продолжил Хаджу. «Мне кажется, что ты немного сильнее него, но этого недостаточно, чтобы закончить бой. Или ты собираешься вечно сбиться с ним, так однажды и ночь настанет». Сун Мин и сам это знал. Он превосходил повелителя крови по ци и силе нелюдя, но, как и во время боя с королем копий, ему не хватало навыков. Сун Мин мог побороть короля копий только потому, что тот был человеком, но повелитель крови – вампир, у которого моментально заживают раны. При этом его нельзя убивать, как ты помнишь. Нужно нанести ему серьезную рану, чтобы он не смог ничего делать, и только после этого ты сможешь сожрать его. Что думаешь на этот счет? В груди Сун Мина проснулось желание. До этого у него не было возможности использовать ее. Нет, точнее, он все же сам не хотел ее использовать. Бесконечность копья девяти небес. Он использовал 8 ступеней этой техники, но никогда не прикасался к девятой. Сун Мин задействовал ее в мире сознания, когда проходило испытание Тинера, но в реальности дело до нее не доходило. Ничего не поделаешь. Для него всегда использование девятого шага казалось огромной нагрузкой на его несовершенное тело. К тому же, после того, как он унаследовал силы учителя, девятый этап сильно изменился и стал еще труднее. Но сейчас, когда его тело больше не человеческое, и его не разорвет изнутри, можно использовать его. Хочу попробовать. Появившееся в груди страстное желание не отпускало. Кончики его пальцев задрожали. Справлюсь ли я? Еще при жизни Ян Ильчон предупреждал его об опасности бесконечности копья девяти небес. Он говорил ему не жадничать и не использовать то, с чем он не в состоянии справиться. Поэтому Сун Мин и сам не был уверен, что у него получится. Проблема заключалась еще и в том, что эту ци сложно поддерживать. Неважно, как высоко ты забрался, нужно всегда помнить о возможности получить травму, ведь чем выше ты находишься, тем больнее падать. Взять, к примеру, шаманов, а точнее Комсона. Из-за инвалидности он не может покинуть гору. Ну, что поделать? Сун Мин был настроен решительно. Сейчас ему представился отличный шанс. Есть ли смысл бояться того, что еще не произошло? Он должен это сделать, поэтому сделает. Повелитель крови, не последний, с кем предстоит разобраться Сун Мину. Насколько сильна Джиниэлла, а Джувон, Джемини, что насчет конца, а где предел ци? Он еще не успел научиться использовать все те силы, которые получил в наследство от учителя. До этого момента он не использовал исключительно его силы, а смешивал их с другими. «Нужно держаться», — говорил себе Сун Мин. На душе стало спокойнее, обушевавшее до этого желание осело. Нельзя поддаваться импульсам. Ци завязано на спокойствии. Сун Мин поднял умиротворенный взгляд на повелителя крови. Тот не останавливался. Для того, чтобы показать Джиниэлле все способности Сун Мина, ему нужно выложиться на все 100. А если вдруг Сун Мин погибнет, значит, повелителю крови повезло, и он сегодня не умрет. Это немного разочаровывало его, но Джиниэлла будет рада, что Сун Мин мертв. А может, даже будет немного рада и тому, что ее названный отец остался жив. Свет, накрывший повелителя крови, распространился вокруг. Он выставил руки вперед, и в свет начала вливаться его красная аура. Обессиленным и пустым взглядом он смотрел только вперед. Повелитель крови задвигал руками, а на его лице вдруг появилась улыбка. Он начал атаку. Копье в руках Сун Мина стало тяжелее. Он впервые за долгое время ощущал его вес. Дыхание постепенно начинало сбиваться. Он чувствовал неигунную силу нелюдя, текущие по венам. Все его ощущения обострились. Копье в руках было тяжелым. На самом деле, оно всегда таким было, просто он слишком легко взмахивал им, из-за чего не ощущал веса. Так уж устроены те, кто привыкли убивать. Он приспособился и научился держать оружие так, что не ощущал его веса, хотя поначалу все было иначе. Сун Мин вспомнил момент, когда впервые взял копье в руки. Тогда оно казалось ему невероятно тяжелым. Изначально у него не было совершенно никаких особых навыков обращения с оружием. Он не пытался специально привыкнуть к тяжести копья, просто так вышло, что пришлось его держать, и в какой-то момент он перестал ощущать его вес. В прошлой жизни он был тем еще трусом и боялся смерти. Но для того, чтобы жить в этом мире, необходимо держать в руках оружие. Лук казался ему неудобным, да и уверенности в том, что он сможет привыкнуть к нему, у Сун Мина не было, поэтому он и пришел в итоге к копью. Ему казалось, что оно эффективно как на ближних расстояний, так и на дальних. К тому же, благодаря Ви Джи Хюн его процесс привыкания прошел довольно быстро. Сначала он обучился базовым движениям, а затем многому научился благодаря горе Муши, испытанию Тинера, многочисленным сражениям и Ян Ильчону. Сун вспоминал о своих первых моментах, связанных с копьем, об освоении основных техник, думал о своем богатом опыте, но копье по-прежнему оставалось тяжелым. Оно должно таким быть. Именно этому научила его Виджи Хюн, которая посвятила всю свою жизнь Ци, а затем появился Ян Ильчон, который подтвердил это. Копье тяжелое, но Сун Мин был в нем уверен. Есть одна техника, называющаяся новое единое копье, которую он еще ни разу не испытывал. И как только он снова ощутил вес копья и принял его как себя самого, он был готов попробовать. Он смотрел на приближающегося к нему противника и его красную технику, несущую за собой смертельную опасность. Повелитель крови был выдающимся мастером. Вероятнее всего, если бы этот мир не ставил столь жестких ограничений в развитии, он бы мог стать так же силен, как и Ян Ильчон. И теперь Сун Мину предстояло сломить его. Сейчас они находились в месте, где располагался Самарён, в месте, которым управлял Ян Ильчон, его учитель. Сун Мин, вспомнив о нем, ощутил тяжесть маски на своем лице. До конца он резко взмахнул копьем и заключил в это движение все силы. Полетели молнии, загремел гром, земля начала вздыматься, и из копья полились все известные ему ци в нарастающем порядке. Последней стало сотворение мира, показавшее повелителю крови, что продолжения не будет. Глава 364, Кровавый союз 6. Повелитель крови бежал в ярком свете. С первого удара он понял, на каком высоком уровне находилась эта техника. Сейчас он не может дать отпор, я не смогу этого выдержать. Наконец настал тот момент, которого он так ждал. Нельзя избежать того, что было предрешено с самого начала. Он 700 лет из кожи вон лез, чтобы чего-то добиться, но в итоге ничего не вышло. Так что он отлично знал, как это устроено. Он привык не сдаваться и сейчас тоже не собирался этого делать, и будет стараться изо всех сил, чтобы протянуть как можно дольше и узнать всю мощь своего противника. Повелитель крови, не останавливаясь, вытянул вперед руку. В ней находилась энергия, способная разрушить огромную гору, но толку от нее сейчас было мало. Столкновение сил не произошло, защита треснула, и кончики пальцев начали стираться, но боли он не почувствовал. Повелитель крови упрямо держал руку впереди, до последнего, до тех пор, пока она полностью не превратилась в труху. Еще он поднял вторую руку. В крепко сжатом кулаке находилась та же сила, но он не смог пробить свет. Перед Сун Мином сила, находившаяся в руке повелителя крови, была пустяком. Но несмотря на это, он приложил все усилия и продолжил атаку. «Хватит», — предупредил Хаджу. Свет пропал. Сун Мин впервые за долгое время ощущал чувство голода. Только что он израсходовал огромное количество силы нелюдя и неигун. Сун Мин перевел дыхание и опустил взгляд на дрожащую руку, в которой он держал копье. Оно все еще было тяжелым. Последний этап бесконечности копья девяти небес. Хотя сейчас вероятность травмироваться стала значительно меньше, Сун Мин не мог не волноваться на этот счет. Но все прошло гладко. Сун Мин сглотнул. Повелитель крови лишился конечности и упал. В этот раз его раны не восстанавливались. Улучшенная Ян Ильчоном техника опиралась не только на бесконечность копья девяти небес, но и на все стадии черного грома. Сун Мин чувствовал такое же опустошение, как и при первом использовании создания нового мира. Тело повелителя крови упало на землю, дыхание сбилось, что хорошо было видно по вздымающейся грудной клетке. Он не чувствовал ни рук, ни ног. Повелитель крови перевел взгляд в сторону. Исчезнувшие конечности не восстанавливались. При этом незначительные раны, в том числе и внутренних органов, уже затянулись. Как интересно, усмехнулся повелитель крови, смотря на происходящее с его телом изменения. Точнее, ничего не изменилось, и в этом заключалась проблема, из-за которой он не мог драться. Все то, что он сейчас видел, видела и Джиниэлла. Благодаря этому он смогла узнать, насколько мощной стала последняя атака Сун Мина. Атака, которая превзошла бессмертие вампира. Повелитель крови смотрел на раны, из которых даже не лилась кровь. Ему было интересно, почему же раны не затягиваются, но он осознавал, что уже не сможет это выяснить. «Поздравляю», — сказал повелитель крови присевшему напротив Сун Мину. Тот дышал прерывисто. Он развернул беспредел, точнее, заставил себя это сделать. Вот теперь он познал настоящую тяжесть копья. Тяжесть беспредела. Не сделав этого, он не сможет применить последний этап. Беспредел — слишком сложный шаг бесконечности копья девяти небес, чтобы раскрыть его безо всяких проблем. К тому же, делает он это впервые. Ты испытываешь тяжесть, даже полностью став нелюдем. Какой же ты жалкий, а, бубнил Хаджу. Тут больше проблема не в физической составляющей, а во мне самом. Просто ты, придурок бестолковый, не понимаешь всех тонкостей ци. А ты понимаешь, да, как я могу понимать, если не имел дела с ци. Тебе бы поучиться у короля копий, что ли. С твоим уровнем беспредел не сможет принять нужную форму, ты едва ли ею напугаешь. Хочешь сказать, что все, что сейчас произошло, тебя не впечатлило? Это было хорошо поставленное шоу. Разве ты сам этого не понимаешь? Сун Мин не мог этого отрицать. Не понимая цией формы ее проявления, раскрыть ее полностью невозможно. Ему все еще многого не достает. А что насчет тела? Ян Ильчон, добравшись до границ превосходства, еще раз испытал прилив. С Сун Мином пока что такого не произошло. Кажется, у тебя много мыслей в голове. Лежавший на земле повелитель крови кое-как поднялся и уселся перед Сун Мином. Ни руки, ни ноги так и не восстановились. Ты выглядишь уставшим. Думаю, ты все еще не можешь нормально справляться с силой. Твои раны не восстанавливаются. Да, я сам удивлен. У меня такое впервые после того, как я стал вампиром, рассмеялся он. Сун Мин, смотря на повелителя крови, испытывал странное чувство. Ты не расстроен, что все так кончится? Нет, я уже свое прожил, даже больше, чем нужно. Ты ведь мог сбежать. Зачем сбегать, если у меня нет дальнейших планов на жизнь? Если я задам тебе вопрос, ты мне ответишь? Ну, поклясться ты меня не заставишь, и я могу тебе солгать. Ты же и сам это понимаешь, да? Спросил он, рассмеявшись. Сун Мину ничего не оставалось, кроме как горько улыбнуться. Повелителю крови больше ничего не нужно от этой жизни, он просто хотел умереть. А если это произойдет, то его сила не исчезнет, а вернется к Джиниэлле, так что в этой ситуации даже клятва не сыграет особой роли. Просто так говорить правду ты не собираешься? Да, да, без сомнения ответил повелитель крови. Сун Мин подошел к нему. В таком случае, он ему больше не нужен. Повелитель крови поднял на парня взгляд и сказал: «Ты тоже не дурак». Он пожал плечами. «И ты прекрасно понимаешь, что если убьешь меня, то мои силы вернутся Джиниэлле. Так что у тебя есть два варианта. Либо запечатать меня, либо поглотить. Сопоставив эффективность обоих вариантов, последний будет выгоднее. Но что же ты выберешь? Я тебя съем». «Понятно?» Повелитель крови кивнул и закрыл глаза. Он ощущал легкую грусть из-за того, что не сможет вернуться к Джиниэлле. «А тебе хоть немного жаль?» Повелитель крови вспомнил находящуюся на севере королеву вампиров. Ну, она хотя бы выслушала его. Будучи приемным отцом, он сделал все возможное, чтобы помочь ей. Он довольно улыбнулся. «Лучше всего сожрать сердце», — подметил Хаджу. «Прям так, пускай тебе это и не нравится, но так будет лучше. Думаю, Джиниэлла знает, что сейчас происходит, и наблюдает за всем через его глаза». «Понимаешь, что это значит? Она узнала мои возможности». «Именно. Он постарался и заставил тебя показать все, на что ты способен. Проще говоря, она отправила его на верную смерть, чтобы посмотреть твои силы. Для тебя это совсем невыгодно». Сун Мин не мог бездействовать, даже зная это, потому что для него лучше будет разделаться с повелителем крови здесь и сейчас. Так что это всего лишь обмен. Сун Мин отберет у нее часть силы в лице повелителя крови, а она взамен узнает его настоящую силу. Не возвращайся в лес фей, так она может раскрыть местоположение. Разберись с ним здесь. Она и без того догадается, что я скрываюсь там. Лучше перестраховаться. Сун Мин выслушал его и протянул руку к повелителю крови. Он был согласен с советом Хаджу. Лучше не рисковать и пересилить себя, но разобраться с повелителем крови на месте. Сердце. Нужно сердце. Он подумал, что принял правильное решение, когда не взял Пексова с собой. Джиниэлла закрыла глаза. Она видела то же, что и повелитель крови. Даже когда Сун Мин вскрыл его грудь и достал сердце, он не кричал. В тот момент повелитель крови ощущал удовлетворение, и у него было чувство, что он достиг цели. Он желал смерти, и намеревался умереть сегодня. Увидев, как Сун Мин кладет сердце в рот, Джиниэлла рассмеялась. «А ты сильно изменился». В этом она не ошиблась. Для того, кто обладал черным сердцем, сожрать чьи-то останки – это самый быстрый способ нарастить силы. К тому же, Сун Мин полностью стал нелюдем, так что ему больше не нужно опасаться взрыва силы. Но я все же не думала, что он на это пойдет. Ведь несмотря на то, что он физически стал нелюдем, у него все же сохранилось человеческое сознание. Джиниэлла думала, что он не станет поглощать сердце, но она ошиблась, и это не могло ее не удивить. Она перестала смотреть за тем, что происходит. Перед глазами все потемнело, и это значило, что повелитель крови мертв. По идее, его силы должны были вернуться к Джиниэлле, но этого не произошло. «Все из-за этого чертового вора», — пробормотал Прискан. «Хоть у него такое же сердце, как и у Айни, его пожирание не так эффективно. Он с самого начала был человеком, в отличие от нее. Это самая большая разница между Айни и Сунмином. Они оба имели черное сердце, но обладали совершенно разными телами. Отец умер», — послышался голос Джемини за спиной Джиниэллы. «Тебе не грустно? Он провел вместе с нами 700 лет. Он помог нам выжить, когда у нас не было сил. Я не просила его умирать», — перебила Джиниэлла, обернувшись на Джемини. Она посмотрела на улыбающуюся девочку и погладила ее по волосам. «Он сам так решил. Да, я бы хотела, чтобы он умер попозже, вместе с нами, но что поделать, если он сам сделал выбор? Да, такой уж у него характер. Зато мы узнали полезную информацию», — Джиниэлла улыбнулась. «Повелитель крови получил ранение и не смог восстановиться, даже будучи бессмертным вампиром. Вероятно, Джиниэллу ждет та же участь, если она пропустит эту атаку, и это ее немного беспокоило». «Что собираешься делать?» — спросила Джемини. «Этот парень стал слишком силен. Мало того, он еще и собрал вокруг себя выдающихся личностей. Ты права. Кажется, Пексова восстановилась, а еще с ним Кумиха и мудрец Красной Башни. Если верить слухам, то к ним присоединилась даже святая из церкви. И ты так это оставишь?» — с любопытством спросила Джемини. Джиниэлла рассмеялась. «Нет нужды сейчас лезть на рожон. Почему? Он не только мой враг. У Сунмина было много неприятелей, ведь он сделал предотвращение конца своей целью. Королева духов все еще жива, как и Святой Дух, так что все нормально». Джиниэлла посмотрела на находящуюся рядом Айни. На ее стороне была Химера, поглотившая короля духов огня. Джиниэлла посмотрела на нее и улыбнулась. «Сперва нужно закончить то, что мы начали. Они пока не достигли своей цели. Интересно, ком сон вкусный?» — пробормотала Айни, наклонив голову. Глава 365, Кровавый союз 7. Во рту остался противный привкус. Сунмин налил в рот воды и прополоскал горло, после чего повторил это еще несколько раз. Мерзкий привкус немного ослаб, но гадкие ощущения остались, из-за чего на душе было неспокойно. Насколько бы противно ему ни было, в голове на долю секунды проскочила мысль, что против всех ожиданий это не так уж и плохо, из-за чего на душе стало еще паршивее. «Это потому что ты физически стал нелюдем. Нелюди пожирают людей. Это естественная реакция организма, ведь тело утратило свою человечность и теперь приспосабливалось к жизни нелюдя. Благодаря этому его и не вырвало. На подсознательном уровне ему хотелось отрицать происходящее, но по факту он только что совершил акт каннибализма, и это раздражало Сунмина еще больше. Неигунные силы нелюдя значительно увеличились. Не то чтобы это особо ощутимо в физическом плане, но все же при использовании силы прилив энергии чувствовался. Хотя, видимо, он еще полностью и не переварил его. Так же было и с сердцем дракона, и с силами Ян Ильчона. Сила немного выросла, а воспоминания начали путаться. Они больше напоминали кусочки пазла. Когда Сунмин унаследовал силы учителя, он тоже не смог получить все разом. Но вот Айни перенимала сразу все. Может, проблема в теле? Сунмин чувствовал небольшое разочарование, но не мог нечего поделать. Если он начнет жадничать, то станет только хуже. «Вкусно было?» — с любопытством спросил черный дракон. Сунмин ответил не на словах, а выражением лица. Он, поморщившись, посмотрел на черного дракона и откашлялся. К ним подошла Яна. «Вампиров не было. Они не сбежали?» «Не думаю. Зато были темные маги», — сказал черный дракон, указав в одну из сторон, где в углу лежали полумертвые волшебники. Но не так уж и много, да и действительно сильных не было. Думаю, со своими навыками они не особо нужны Кровавому Союзу. Значит, Кровавый Союз бросил их. Сунмин вспомнил слова Повелителя Крови о том, что Кровавый Союз мощно выглядит только снаружи. У них было много воинов, но даже все они вместе взятые по силе не могли сравниться с Джиниэллой. Воины и маги же имели другую цель. Королева вампиров не была обделена силой, но ей нужны те, кто мог справляться с темной магией. «Не могу найти». Сунмин отыскал часть воспоминаний, связанных с Ци, но про Джиниэллу ничего нового не узнал. Он немного расстроился и отвернулся. Нет нужды убивать их. Можно поручить уборку другим. Кому? Повелитель крови мертв, а кровавый союз рухнул, но кто-то да займет их место. Может, гильдия магов, а может, они сами что-то организуют. Кровавый союз не представляет угрозы без повелителя крови. Ты доволен? Спросил черный дракон. Не злишься, что они так испоганили место, за которым когда-то приглядывал Ян Ильчон? Все кончено. Сун Мин посмотрел в сторону, где до этого лежал повелитель крови. Тела на том месте уже не было. После того, как Сун Мин вырвал и сожрал его сердце, тело превратилось в красный дым и исчезло. Сун Мин вспомнил последнее выражение лица повелителя крови. Несмотря на то, что он вот так встретил свою смерть, он выглядел довольным. Но почему? Он был рад, что умер в бою. Или, может, потому что смог показать Джиниэлли, на что способен Сун Мин. Как бы там ни было, подобная смерть, после прожитых 700 лет, казалась Сун Мину немного жалкой. Хотя он и убил повелителя крови, настроение у него сейчас было не самым хорошим. Ему не нравилось, что он не понимает такого человека, нет, вампира, как повелитель крови. Он был силен. Повелитель крови был не только известным вампиром, но и выдающимся мастером. Сун Мин решил отбросить наконец в сторону мысли о нем. Он не понимал его и уже не хотел понимать. Если будет время, то он подумает об этом позже. Главное, что он не позволил силе повелителя крови вернуться к королеве вампиров. И раз уж он убил одного из членов ее семьи, то, вполне вероятно, она захочет отомстить. Хотя кто знает, что у нее на уме. Джиниэлла покинула Травия ради того, чтобы скормить короля духов огня Айне, но что станет ее следующим шагом? Она просто вернется в Травия, или отправится на поиски следующего короля духов для Айне? К тому же, нельзя оставлять без внимания тот факт, что Айне продолжает становиться сильнее. Если у короля копий, Ллойда, Скарлетт и Пексова получится остановить королеву духов, то наихудшего расклада удастся избежать. Вот бы знать хотя бы направление. Он не смог узнать местоположение Джиниэллы с помощью Эребриса. В последний раз она появлялась на вулкане Пимут, после чего окончательно пропала. Она просто вернулась в Травия, было бы хорошо. Но Сун Мину казалось, что она направилась не домой, и к чему-то активно готовилась. Впрочем, этого он уже не узнает. Закончив все дела здесь, Сун Мин собирался вернуться в лес фей, а затем заглянуть в спящий лес. Королева духов пока что не явилась, но проверить все же стоит. Вместе с черным драконом и Яной они направились к выходу. Сун Мин прошел вперед и отворил ворота, за которыми стояла толпа людей. Естественно, ведь все это время со стороны базы Кровавого Союза доносился дикий грохот, вот народ и сбежался. «Маска!» – пробормотал кто-то. Сун Мин оглядел собравшихся людей. Среди них присутствовали те, кто не знал Ци, но были и те, кто хорошо ею владел. Кто-то из них выглядел опрятно, а кто-то явно бродяжничал. Там даже присутствовали люди из других гильдий, но Сун Мину было все равно. Повелитель крови мертв. Услышав это уверенное заявление, народ зашушукался. У нас были личные разногласия. Никто не задавал лишних вопросов, так как все примерно понимали, о чем идет речь. Призрачный копьеносец использовал маску. Почему он пришел в Кровавый Союз именно в ней? Потому что 10 лет назад маски были символом главы Самарён. Погибших много, но есть и выжившие. Если внутри находятся ваши семьи или близкие, лучше сходите и проверьте их. Но если вы вдруг решите мстить, то знайте, что мне все равно. Собравшиеся тут и не думали о мести. Перед ними стояли монстры, которые втроем одержали верх над повелителем крови. Особенно пугал призрачный копьеносец, наследник Ян Ильчона и тот, кто убил короля магов и предводителя рыцарей смерти, Владера. И это еще не считая несколько новых слухов, входящих о нем. Юный Гавсодин, Сун Мин, который уже собрался уйти, замер. До него дошла вибрация. Он встретился взглядом с женщиной, и его плечи вздрогнули. За 10 лет многое изменилось, но не ее лицо. Сун Мин легко узнал ее. Ихва, заметив его удивление, улыбнулась и опустила голову. «Как поживаешь?» – выдавил он. «Ну, я о многом думала и много где была и жила так, как велел Ян Ильчон. Никакой мести, никакого продолжения начинаний главы Самарён. Все эти годы она просто жила». У Сун Мин перед глазами всплыл образ Ихвы, рыдающий над телом учителя. «Ты помнишь его?» – спросил он. «Его невозможно забыть. Он для нашего отряда, он был как отец, так что она не могла проигнорировать его последнюю волю. Все мы живем сейчас так, как он завещал, не уходить в крайности, не делать то, что ему бы не понравилось, не мстить, не думать о смерти и просто жить. Этим указанием и следовал его отряд. Ему было все равно, распадется отряд или нет, главное, чтобы они долго и счастливо жили. «У нас все хорошо, а у меня», – задумался Сун Мин. Ян Ильчон оставил отряду конкретное послание, но не для Сун Мина. Единственное, что он передал ему, просьбу поглотить его тело, чтобы стать сильнее. Во всем другом Сун Мин должен следовать своим желаниям, делать то, чего он хочет, и ни о чем не сожалеть. Это было главным желанием учителя. «Что же насчет меня?» – снова задумался Сун Мин. «Он делает то, что хочет. А что насчет сожалений? Реальность слишком сурова. Для начала ему нужно сконцентрироваться на том, как остановить конец. Как у вас дела?» «Хмм», – с горькой улыбкой промычал Сун Мин. «Мне еще многому предстоит научиться. Копье за его спиной было тяжелым, как и маска на лице. Надеюсь, у вас все будет так, как вы того хотите?» Послала сигнал Ихва и опустила голову. Сун Мин с легкой улыбкой развернулся. Он взглянул на разрушенные здания, после чего удалился. «А подарок?» – услышал он, спустившись с магической лошади в лесу фей. Как только он встал на землю, то тут же замер, взглянув на Терезу. Она недовольно смотрела на Сун Мина, а за поясом у нее была палка для битья. «Ты забыл?» «Нет, конечно», – невозмутимо ответил Сун Мин и запустил руку в пространственный карман. Он достал один из драгоценных камней, который можно было использовать в виде украшения. Как только он протянул Терезе переливающийся камень, она тут же надула губы. «Ты же купил его не в Харасе?» «Да, там нет ничего особенного. Самарен нет, Кровавый Союз все захватил. Или мне стоило прикупить робу, которую носят темные маги? Я что, похоже на того, кто станет носить такую робу? Кем ты меня считаешь? Вот поэтому я и взял этот камень. Ну, учитывая прошлый подарок, этот не так плох. А что не так с палкой?» Сун Мину хотелось возразить, но он сжал губы и промолчал. Из-за его спины вышел черный дракон. Он запустил руку за пазуху и достал подвеску, которая совсем ему не подходила. «Кхм», он протянул ее Терезе, и ее глаза округлились. Сун Мин тоже был удивлен. «Ты когда его купил?» – спросил он. «Когда ты ушел?» «Так быстро, оно продавалось на улице». Уголки губ черного дракона дрогнули. Тереза, увидев переливающуюся подвеску, тоже заулыбалась. «Спасибо». От слов благодарности щеки черного дракона зарумянились. Сун Мин искоса посмотрел на него. «Ты хоть знаешь, сколько ей лет? Не подумай ничего такого. Я и не думаю, у тебя на лбу все написано». Черный дракон опустил взгляд вниз. «А мне?» – спросила Руби, смотря на примеряющую украшение Терезу. Сун Мин достал другой камень из пространственного кармана и протянул Руби. Она сразу не приняла его и посмотрела на черного дракона. «Для тебя нет», – ответил он. Руби цокнула языком, недовольно смотря на черного дракона. Он запустил руку в пространственный карман и достал потрепанную книгу. «Вот это не нужно», – прервала его Руби. Глава 366. Спящий лес 2. Прежде, чем отправиться в спящий лес, Сун Мин уселся в позу лотоса посреди леса фей. Позади него располагался пруд. Парень, проигнорировав взгляды ослы, феи Терезы, закрыл глаза. «Что произошло?» – спросила Тереза. «Ничего особенного», – ответил черный дракон. «Пожирание человеческого сердца, конечно, едва ли подходило под критерий ничего особенного, но черный дракон решил, что лучше Терезе не знать о произошедшем. Она понимала, что Сун Мин физически больше нелюдь, чем человек, но все же ей будет сложно понять совершенный им поступок. Осла же, не задавая лишних вопросов, и так поняла, что сделал Сун Мин. Она взмахнула крыльями и, подлетев к нему, положила руку ему на плечо. «Я могу помочь», — отправила она телепатический сигнал. «Не стоит, я не хочу создавать проблем. А чем ты?» Сун Мин вздохнула и вкратце рассказал осле о том, что произошло. «Что нам делать, если вдруг королева вампиров нагрянет в лес фей?» Задал он вопрос. «То есть, ты спрашиваешь, смогу ли я с ней справиться?» «Да, хм». Осла взмахнула крыльями и задумалась. «Я не смогу убить ее. Как я и говорила, она по силам превосходит всех, кто живет в этом мире. Хотя по статусу я и выше, но все же справиться с ней я не смогу. И что же делать?» «Ну, с другой стороны, она тоже не сможет убить меня. В лесу умереть я не могу, но и убить ее не смогу. А что насчет меня?» «Твоя энергия немного изменилась. Сила нелюдя стала более агрессивной, так что не переусердствуй с пожиранием. Хотя сейчас взрыв энергии не произойдет, как это было раньше, но все же лучше избегать по возможности рисков лишиться разума. Сун Мин выслушал предупреждение Ослы и кивнул. Он сосредоточился на воспоминаниях Повелителя Крови, на том этапе его жизни, когда он был воином. Воспоминаний было много, но полезного в них мало. Так как Сун Мин уже унаследовал силы Ян Ильчона, то у Повелителя Крови ему брать было почти нечего. Но все же у него еще было куда расти, и это самое важное. Нужно добиться прилива и перейти на новую ступень развития. С нынешними навыками Повелитель Крови, это его предел. Хотя Сун Мину и удалось его убить, но после этого он был полностью истощен. Сможет ли он таким же способом победить и королеву вампиров? Уверенности в этом у него не было. Что же делать? Сун Мин не видел дальнейшего пути. Он смог раскрыть новое единое копье, но на большее сейчас он не способен. Пока он просто течет по течению, но если придется еще раз раскрывать новое единое копье, то это может стать проблемой, так как он не уверен в своих действиях. Стоит потренироваться, но как долго? Сун Мин наиболее часто использовал три ци. Бесконечность копья девяти небес, технику разворота и кровавую технику. При этом кровавая техника почти не изменялись, а вот с другими двумя все было иначе. Сун Мин вспомнил образ сражающегося Ян Ильчона. Он вообще использовал один только черный гром. У него даже не было переходных форм. Но при этом учитель был нереально силен. Времени слишком мало. Успеет ли он вновь пройти испытание Тенера? Нет, точно нет. Он сказал, что его испытание можно пройти всего один раз. А что насчет горы Муши? Сун Мин не знал, что может произойти, так что уходить в горы не вариант. Как же подняться на новый уровень? Способов нет. Не бросайся из крайности в крайность. Глубокую задумчивость разбил голос Хаджу. Для начала сделай хотя бы то, что можешь. Джиниэлла, сильный враг, но и ты не промах. И ты, к счастью, не один, есть те, кто тебе помогут. Да, мигрень немного поутихла и Сун Мин поднял голову. Он достал из-за пазухи маску и опустил на нее взгляд. Вот будь Ян Ильчон жив, нет, это пустые мысли. Сун Мин решил немного отдохнуть после сражения с Повелителем Крови и отложить поездку в Спящий лес. От тех, кто отправился на озеро Ченерон и на развалины Дахар, сигнала не приходило. Скорее всего, они уже прибыли на место, но так как никаких сигналов нет, значит, королева духов еще не пришла. Когда Сун Мин немного отошел от сражения, наступила ночь. В сон не клонило, а на душе по-прежнему было тяжело. Он старался не думать о плохом, но выкинуть мысли из головы не получалось. Поэтому Сун Мин встал на ноги. Он подумал о том, что стоит поупражняться с копьем, но понял, что тогда всех разбудит. Может отправиться в Спящий лес, предложил Хаджу. Сейчас ты уже сможешь проехать на магической лошади. Ты все равно уже не заснешь. Если бы явилась королева духов, то Ллойд бы уже дал сигнал. Так что можешь съездить туда. Да, ты прав. Хотя Спящий лес и располагался далековато как для места прогулки при бессоннице, при использовании магической лошади это займет не больше секунды. Сун Мин уселся верхом и представил Спящий лес, то место, где они с Хаджу впервые встретились. Магическая лошадь дернулась и сознание пошатнулось. «Что, ты не можешь пойти?» — сонным голосом проговорила Осла, лежа на водной глади пруда. «Хотя лошадь и магическая, она имеет доступ не ко всем местам, а только к реальным, физическим. Не знаю, куда ты собрался, но это место не существует в нашем мире. Нет, такого не может быть». Сун Мин с непониманием посмотрел на магическую лошадь. Он снова представил место их с Хаджу первой встречи, но и в этот раз лошадь не тронулась. Сун Мин вспомнил живущее там племя. Неужели их защита настолько сильна, что распространяется и на магическую лошадь? Куда собрался? Подошла к нему сонная Руби. Сун Мин тут же взял ее на руки, ничего не объясняя. Фамильяр удивленно посмотрела на него, а тот поставил указательный палец перед ее ртом, намекая ей, чтобы она молчала. «Садись». Он решил объяснить ситуацию позже. Сун Мин усадил ее на лошадь и тихо, чтобы не разбудить остальных, совершил прыжок. Он прибыл не в сам Спящий лес, а в находящуюся рядом деревню. «Это же», — пробормотала Руби и раскрыла глаза. Сун Мин слез с лошади и подтвердил ее догадку. «Спящий лес, что мы здесь делаем? Я хотел проверить лес, прежде чем явится королева духов, и у меня есть несколько вопросов». Если задуматься, то сейчас у Сун Мина действительно было куда больше вопросов к Спящему лесу, чем раньше. К примеру, он не знал, почему здесь находился Энвирус. Он собирался что-то тут проверить, тогда, последовав за ним, Сун Мин как бы случайно встретил Хаджу, который сильно ему помог. Что здесь делал Инвирус? Этого и я не знаю, ответила Руби, прикусив губу. Хозяин не обо всем мне рассказывал. Я ждала его здесь, а потом встретила тебя и пошла дальше уже с тобой. Инвирус отдал ее, чтобы понаблюдать за ним. Поскольку он был связан с судьбой, то действительно верил, что Сун Мин опасен, но при этом не знал, что он и есть пожиратель. Инвирус боялся, что Сун Мин станет сильнее как нелюдь, а затем Хаджу поглотит его. Больше ничего не знаешь? Хозяин собирался пройти весь лес, но не смог. Почему? На самом деле, я не особо знаю, но он шел-шел, потом решил, что так не пойдет, и вернулся грустный обратно. Что в этом лесу? Спросил Сун Мин у Хаджу. Не знаю, ответил тот, но я тебе уже говорил, что в этом месте переплелись души многих страшных монстров. Хаджу рассказывал об этом, когда они только встретились. Племя, живущее здесь, поддерживает обстановку в лесу. Благодаря им спящие в лесу души не просыпаются. Интересно, Каджия жив? Сун Мин вспомнил главу племени. Он был тем, кто держал их всех на плаву и стремился к светлому будущему, хоть он и не знал к какому. Встретив впервые Хаджу, Сун Мин спросил у него об этом лесе. Тогда они были друг для друга никем, лишь временным способом достижения цели, поэтому ответил Хаджу не очень толково. Сун Мин углубился в воспоминания. Близился рассвет, но в деревне было слишком спокойно. 10 лет назад деревня была небольшой, а людей в ней совсем мало, но сейчас она стала еще меньше. Сун Мин почувствовал запах. Он подошел к ближайшему дому и попробовал толкнуть закрытую дверь. Оказалось, что она не заперта, и отворилась. А, послышался возглас Руби у него за спиной. Сун Мин огляделся вокруг и зажал нос. В дверях и дальше по коридору лежали тела. Он зашел внутрь и понял, что их никто не убивал. Они заразились чем-то, по внешним признакам умерли они уже давно. Сун Мин прошел по коридору вглубь дома. Возможно, есть вероятность заразиться и сейчас, но Сун Мину было все равно, ведь на него это не подействует. Тела лежали не только в коридоре, но и в комнате. Кажется, это произошло со всей деревней. Непонятно, пробормотал Хаджу. Нет, конечно, ожидаемо, что они все померли, они ведь не пускали к себе новеньких и только слабели с каждым днем. К тому же, могло показаться, что они хороши в ЦИ, но это не так. Они продолжали учиться, не оставляя себе времени на отдых. Так что, можно было предугадать такой поворот. В их случае никакие эликсиры не помогут.